Возможно, речь идет о первом варианте романа «Мастер и Маргарита. Консультант с копытом». Елена Сергеевна, несмотря на вспыхнувшие чувства, не могла сразу форсировать отношения с Булгаковым. Есть муж, с которым она никогда не ссорилась, маленькие дети, и Михаил Афанасьевич еще официально женат и, к сожалению, на ее подруге. Но, будучи женщиной целеустремленной, она постепенно шла навстречу со своей любовью, впрочем, как и Булгаков. Для характера Елены Сергеевны показателен случай распределения квартир для военных в прекрасном доме на Большом Ржевском переулке в Москве. Елене Сергеевне сразу понравилась квартира номер один на первом этаже. Муж попытался остановить ее, мол, неудобно, лучшая квартира в доме должна принадлежать командующему округом Иерониму Петровичу Убаревичу. Но Елену Сергеевну не смутили слова мужа. Она стояла на своем. Глядя на самоуверенную и хорошенькую молодую женщину, 32-летний Убаревич согласился отдать эту квартиру Шиловским, заняв другую, на третьем этаже. «Хваткая у тебя жена!» «Молодец!» — похвалил Елену Сергеевну Убаревич, обращаясь к своему начальнику штаба. Как отмечала один из биографов Булгакова, Лидия Яновская, у Елены Сергеевны было природное, а после знакомства с Михаилом Афанасьевичем обострившееся художественное восприятие событий жизни, стремление сохранить образ, а не точность явления. Отсюда в ее воспоминаниях возникала путаница дат, противоречивость рассказов, недосказанности, оставляющие ощущение тайны. А может, это объяснялось просто обыкновенным состоянием влюбленного человека, потерявшего ход и нить явлений. В дневниковой записи 4 января 1956 года указано: «Когда я с ними познакомилась, 28 февраля 1929 года, с ними, то есть с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной, единственный раз упомянуто Белозерское, но не приведено место встречи, а есть только дата — 28 февраля. Но в 1929 году последний день Масляный или Прощенное Воскресенье выпал на 17 марта. Ясно одно. Елена Сергеевна была настолько влюблена в Булгакова, что потеряла голову. Дата и место их встреч перемешались в ее сознании. И тем не менее она не могла в одночасье переменить судьбу. Проверяла долговечность своих чувств и заодно Михаила Афанасьевича. В 1930 году он телеграфировал ей из Крыма: «Ведомство, полагаю, найдет место в одном из пансионатов протяжения Мисхор Ялта. Как здоровье? Привет вашему семейству. Телеграфируйте. Крым. Мисхор. Пансионат Магнолия». В ответ Елена Сергеевна телеграфировала: «Здравствуйте, друг мой Мишенька. Очень вас вспоминаю. И очень вы милы моему сердцу. Поправляйтесь, отдыхайте. Хочется вас увидеть веселым, бодрым, жутким симпатягой. Ваша Мадлена Трусикова Ненадежная». Этот псевдоним, по-видимому, имел свою расшифровку. Мадлена — Елена на французский манер. Женщина свободных нравов, способная и желающая полюбить человека, независимо от его финансового положения, пусть он даже будет бедным художником. Трусикова — своеобразное женское кокетство. Она намекает Михаилу, что, как и большинство женщин, трусиха боится резко поменять жизнь. ненадежное продолжение мысли о своей трусости, внушение о том, что надеяться на нее ему особенно не следует. Но, по сути дела, этот псевдоним выглядит шуткой на фоне фразы «Очень вас вспоминаю и очень вы милы моему сердцу», и начинается словом «ваше». Развитие любви продолжалось. Булгаковы оба стали бывать у Шиловских. Шиловские заходили в гости к Булгаковым. Любовь их внешне походила на хорошие дружеские отношения и до поры до времени скрывалась семейными людьми. В то же время Елена Сергеевна призналась своей подруге Матюшиной. Это была быстрая, необыкновенно быстрая, во всяком случае, с моей стороны, любовь на всю жизнь. Вероятно, не меньший накал чувств испытывал и Булгаков. Он почувствовал в Елене Сергеевне женщину умную, страстную, готовую разделить с ним беды и радости, понимающую литературу, что было для него весьма немаловажно. Поэтому, не щадя времени и сил, он упорно шел за своим счастьем. Он подарил Елене Сергеевне два томика «Белой гвардии», изданные в 1927-1929 годах в Париже на русском языке. На форзаце первого томика написал: «Милой Елене Сергеевне, тонкой и снисходительной ценительнице, Михаил Булгаков, 7.12.1929 года, Москва, и рядом: мама очень любит и уважает вас».